Сперва его перевозят в Крым, в Ливадию. Там, во дворце, он лежит, окруженный членами своей семьи и самыми знаменитыми врачами. А по всей огромной России повторяют: «Государь умирает! Государь умирает! Государь умирает!» В газетах пишут, что болезнь государя повергла весь народ в глубочайшую печаль, что церкви переполнены людьми, которые, плача, молятся о здравии государя. Однако это незаметно ни на улицах, ни в церквах. По крайней мере, никто не выходит из церкви на улицу заплаканный. Я этого государя никогда не видала. Никуда не выезжала я из нашего города. А уж, конечно, и государь никогда не приезжал к нам. Он живет в Петербурге, в Зимнем дворце и в Загородном дворце, в Гатчине. Я знаю государя по портретам. Царские портреты висят везде. И на почте, и в кондитерской, и в колбасной. Самый большой портрет во весь рост висит в актовом зале нашего института, прямо против входной двери. На всех портретах государь Александр III светловолосый, с выпуклыми воловьими глазами, высокий, очень грузный. Кажется, топни он ногой, и уйдет его нога глубоко в землю. В магазинах продают аляповатые репродукции с картины «Чудесное спасение царской семьи при крушении поезда на станции Борки». Все августейшее семейство, как пишут в газетах, изображено на фоне разбитых вагонов. Сам государь Александр III, рядом с ним маленькая и курносая, как мопсик, государыня Мария Федоровна, бывшая датская принцесса Дагмара, и все их дети. Самая младшая, великая княжна Ольга Александровна, совсем еще девочка. Лицо у нее испуганное, обе руки в страхе прижаты к груди. Есть семьи, где царский портрет повешен на стену в одной из комнат. У Шабановых государь висит в гостиной. У новой моей подруги Оли Владимировой небольшой портрет царя поставлен на письменном столике. У нас царского портрета нет. В маминой комнате висит портрет ее отца, моего дедушки Семена Михайловича. В папином кабинете на видном месте стоит на столе вделанная в рамку фотография папиного любимого учителя, знаменитого анатома профессора Грубера. Грубер очень нахмуренный и сердитый, в очках и белом галстуке. На фотографии он написал крупным круглым почерком по латыни «Моему ученику Якову Яновскому». События в Ливадийском дворце в далеком Крыму обсуждаются людьми и в особенности газетами. Наибольший интерес вызывает сын Александра III, наследник, цесаревич Николай Александрович. Ведь если Александр III умрет, на трон вступит наследник, цесаревич. Он будет царствовать, и его будут называть Николай II. Газеты пишут, что по настоянию больного Александра III в Ливадию прибыла из-за границы невеста наследника цесаревича, гессен-дармштадтская принцесса Алиса. Она отказалась от своей религии, лютеранства, приняла православие. Портреты высоконареченных жениха и невесты выставлены в витринах магазинов, напечатаны в журналах и газетах, и даже на конфетных коробках. Принцесса Алиса Гессенская, ныне переименованная в Александру Федоровну, красивая, крупная, как лошадь. На портретах она сидит на стуле, прямая и строгая, как синявка. Лицо у нее не улыбчивое, а странно выдающиеся скулы и холодные глаза придают этому лицу недобрый вид. Около нее на всех портретах